Мы начинаем 10-й урок темы «Маты вело маты» 5-й части ТЭС. Страница Шин Бет, 302-я, наверху, от Ют Бет в тексте Ари. Амнам там еридат шореш хохма лемата. Бамаком шореш абина вихуле. Гу лекама тамим. Точка. От Ют Бет 12. Амнам там, однако, причина еридат шореш хохма лемата, опускание корня хохмы вниз, бамаком шореша бина, вместо, на место корня бины и так далее. Гу лекама тамим. Он это по ряду причин. Точка. Аалев. Гу. Лефи кашегу крува лешореш кетер айна ехола лаир веора мидбатель баор анимшах мина кетер. Точка. Аалев. Гу. Первая причина в том, что лефи кашегу крува, что когда он близок лешореш кетер, смотри, что он говорит, к корню кетера, айна ехола леаир, не может она светить, хохма, корень хохма, не может светить, веора мидбатель, ее свет аннулируется в свете, притягиваемом от кетера, аннулируется в смысле как бы растворяется в корне, растворяется в свете, который притягивается от кетера. Как свечение, как учит Иуда Ашлаг в другом месте, как свечение свечи, как свеча растворяется в пламени костра. Точка. Веоде ки црихагигу лейткарев лемата. Кдей шедух тухаль гануква шебакетер лекабель тхила мимену каналь. Везе горем кривата шореш элега мадрига ахат йотер микерват азахар шебакетер эль шорошо. Точка. Вы от и более того кицрихагу лейткарев, ибо необходимо ему приблизиться вниз, собственно говоря, ей. Если очень тонко, он говорит цриха, это женская форма, агу это мужское. Но лучше, наверное, перевести женским, он имеет в виду хохма. И еще, и более того, еще раз повторяю, ки веод, и более того, ки цриха, ибо необходимо ей приблизиться вниз, когда еще духаль, чтобы она смогла, чтобы нуква, что в кетере, смогла получить сначала от него, как сказано выше. Тогда лучше еще раз и повторяю третий раз, чтобы уже уточнить точный перевод. Потому что очень странно, что он сделает здесь женское и мужское. А вот получается так. Водки, циха и более того. Ибо это необходимо. Чтобы приблизиться вниз. Когда еще тухаля нуква шиба кетер, чтобы нуква, что в кетере, смогла получить первой от него, как сказано выше. Возе горем кривата шориш элега, и вот это вызывает приближение корня к ней, мадрига ахат ютер, на одну ступень более, микривата захар, чем приближение мужского, что в кетере, к его корню, точка. Все нам пояснит внизу, точка. Вы од ки биярну ки леолам гашураши мейнам нимнаим милегашпия лемата бегьот атахтоним роцим лекабе лахен шореша кетер айно нимна милегашпия лемата. Кользман гиот зон хуц мин гакли шалагем. Вимкен эйна хохма ехула лэашпия. Влахен кашер титрахек а хохма ветеред лэмата бамакома бина аз еш ар гамаком шела пануй. Вы аз баод шагашефа ганишпа мишора шакетер. Мы малео то маком халаля пануй, аз хохма ги мушпаат лемата. Немца. Ки аз гам има кетер машпия. Эйно миватель гаарат хохма. Какая картина, великая картина духовного. Ничто не сравнимо с тем, что он здесь нам говорит. Вы од и более того, ки сейчас он дает важнейший принцип. Кибиарду, ибо мы объясняли. Килеолама шорошимой нам немноим, что корни никогда не предотвращают, предотвращают отдачу изобилия вниз. Бегет атахтоним роцим лекабе, так как нижние желают получить. Лахен шораша кетра и нонимна, поэтому корень кетера, он не предотвращает отдачу вниз. Кользман все то время, гает зон хуц, когда зон находится вовне их кли. Выимкен, если так, эйна хохма ихула лгашпия. Эйн хахохма и холалашпи. Если так, то как же хохма сможет дать нижним? Велахен, и поэтому кашер титрахейка хохма, каким образом она сможет дать? Он объясняет. И поэтому кашер титрахейка хохма, когда хохма отдалится, имеет в виду, конечно, корень хохмы, ну, он так говорит, корень хохмы, конечно. Когда хохма отдалится, в эти редлы мата и опустится вниз вместо бины, аз ешь арамаком шалапану, и тогда останется ее место пустым, свободным. В аз и тогда баотша хашефа анишпа мишоржа кетер, в то время, когда изобилие исходит, дается от корня кетера, в то время, как, лучше сказать, в то время, как изобилие дается от кетера, заполняется то место, то пустое свободное место. И тогда хохма и мушпаат лемата, и тогда хохма дает изобилие вниз. Немца получается. Ки азе гам и макетер машпия, гам макетер машпия. Им хакетер машпия, если кетер дает, эйном и в отеле арата хохма. Если кетер дает, если он продолжает давать свечение, то свечение хохма не аннулируется, как бы не растворяется, как бы в этом свете. Очень-очень тонко мы сейчас опускаемся в Орпними. Левая колонка, ссылка от Ют Бет. Крува ле шореш кетер, эйна йехола ле гаир, веора митбатель, веора нимшах мина кетер. Двоеточие. Ссылка буквы Ют Бет 12. Параграфа Ютбет 12. Крувалы шореш кетер, близка к корню кетера, и эйна ехула легаир, и не может светить, вора ее свет, он растворяется, аннулируется, растворяется в свете, притягиваемом от кетера. Двоеточие. Кломар. И млогаю юрдим гамадригот, эла, шагая ора кетер, беклиде кетер, ва ора хохма, беклиде хохма, вихуле, арей, аз, логаита ихула ор хохма легашпия лагув, мишумши ги, мидбателет аз ба ора кетер. Киколь сфирот, а тахтонот, мидбатлот. Вейнан никарот, клапей сфира гайлюна, шебага мадрига. Точка. Кломар, то есть, и млога юйордима мадригот, если бы ступени, вот в этом втором распространении, я парцуф ап, если бы ступени не спустились, эла, но чтобы, если бы свет кетер был в клии кетера, а свет хохма был бы в клии хохма и так далее, а реаз, то вот тогда лога и та его, тогда свет хохма не мог бы дать изобилие телу. Мишум шелумит бателет, так как он бы аннулировался, растворился бы тогда в свете кетера. Ки коль сферот атахтонот митбатлот, ибо все нижние сферот, они бы аннулировались. Я перед светом, перед мощным светом, в мощном свете кетера, который гораздо мощнее всех остальных. Война не корот, и они бы не были заметны. Клопей по отношению к высшей ступени, что к высшей сфере, что в ступени. Точка. Велахен. Коль мадрига афальпи шаешба эсер сферот, эйна никрет рак альшем гайльдюн нашеба шебахем кануда. Ве алькен иевшар леора хохма шетит гала Лемата, им эйнкен шиясе, газивуг, альпхина, гимель билваде, ки аз йордима мадригот, уба ора хохмалы кли декетер, ашер аз еге ора хохма сфера эльона, ветеге никар герата. Предельно ясно он объясняет. Понятно, как я тебе уже говорил, повторяю еще раз. Когда что-то непонятно, значит, не мог из себя знать, что ты не смог себя еще утоньшить достаточно до этой, до той ступени, на которой, с которой, о чем он говорит. Это не страшно, все это постепенно приходит. А еще есть мидраш про ночь и день, помнишь, когда на день приходит к ночи. Да. Велахен. И поэтому. Коль мадрига, каждая ступень. Афаль пише, ешь ба эсер сферот, несмотря на то, что есть в ней 10 сферот. Эйна, некрет, рак, альшема, или нашибем. Называется только по имени наивысшей из них. Да, это принцип всегда так. Кануда, теперь нам понятен будет этот принцип, почему это так. Ибо все остальные, они как бы растворяются, все остальные света, меньшие света в них. Кануда, как известно. Валькен. И поэтому. И в Шарлаура хохма невозможно свету хохма шатит галея лемата, чтобы она раскрылась к низу, к нижним. Им эйнкен, если не сделается зивуга только на третьей стадии. Ки аз йордима мадригот, ибо тогда ступени опускаются. У баора хохма леклиды кетер, и приходит свет хохма в кли кетер, в кли кетер. А что тогда еге ора хохма, тогда свет хохма будет наивысшая сфера в эти геникар гайрата, и будет заметным, будет явным ее свечение. Последняя строчка в левой колонке. И это следующий фрагмент из нашего ода. Зон. Хуц мега клишелаген. Вагимкен. Эйна хохма и хулалега шпия. Точка. Зон. Они вне своих кли. Своих кли. И поэтому имкен, если так, эйна хохма и хула лешпы, если так, то хохма не может дать изобилие. Следующая страница, да? Шин Гимель, 303, Орпними, правая колонка, после точки. Кломар. Коль зман шегем барош, немцаим, шегем бли кли. Кломар, то есть, коль зман шегем барош, все то время, что они в голове, немцаим получается шегем бли кли, они без кли. Точка. Улефихах. Коль зман шамадригот бимикомам. Ор кетер эльон бифхинат клишело. Арей гаэрато магия тамид лагазон. Вейнам муханим лекабель миор ахара катан. Миор ахер акатан мимену. Точка. Улефихах. А поэтому. Коль зман шамадригот бемикомам. Все то время, что ступени находятся на своих местах. Понятно, что кетер в кетер, свет кетера в кли кетер, свет хохма в кли хохма и так далее. Веор кетер эльон и свет высшего кетера находится в аспекте своего кли. Арей гэрато. Тогда вот его свечение всегда достигает зон. Вейна муханим, и они не готовы лекабель получить миорахера катанамену от света другого света, меньшего, чем его. Валькин. Срихим ле еридат мадригот, шо ора кетер лоя ирбе клишело эла ор ахохмакане. Валькены поэтому црихим ле еридат мадригот, необходимо опускание ступеней. Шо ора кетер, чтобы свет кетера не светил своему кли, я тоже кли кетеру. Эла ора хохма, но чтобы свет хохма светил кли кетеру. Каналь, как сказано выше. Понятно. Следующий абзац. Титрахек а хохма. Ветерет лемата бамаком бина вихуле. Ваазе ешар амаком шела пануй. Точка. Титрахэка хохма. Хохма отдалится. То есть придет на более далекое расстояние. В тиред лемата. И спустится вниз. Бамаком бина вместо бины и так далее. Вааз ешара маком шелапану, и тогда остается ее место пустым, свободным. То есть есть уже расстояние. Теперь уже свет высшего кетера, когда он светит, то он то уже есть какая-то одна сфера расстояния, что уже будет как-то некая уменьшение его свечения нижним. И тогда они смогут выдержать свет корня хохмы. Пируш. Шабаша шамадригат хохма юредет ла мадригат бина. Нимцет. Нимца. Мадрига шель хохма пнуя. Вэйн маком ахер. Эль ора хохма лейт лабеш. Им лобикли декетер. Киакли шелятсма мешамешит леор абина. Как он объясняет. Четко нам. Пируш. Пояснение. Шабаша, что в тот момент, когда шамадригат хохма, когда ступень хохма опускается на ступень бины, немца получается мадрига шель хохма пнуя, то ступень хохмы, она свободная, пустая. Вэйн маком ахер, и нет уже другого места у света хохмы, чтобы одеться иначе, чем в кли кетер. Кия кли шель ацма, ибо ее собственное кли, то есть кли хохма, мешамешет, оно используется для света бины. Следующий абзац и фрагмент, последний фрагмент из нашего ода. Баода. Шахашефа анишпа мишора шакетер. Мималео то маком халаля пануй. Аз ахохма мушпаат лемата. Двоеточие. Баот в то время, когда изобилие проистекает, дается от корня кетеро, кетера, и наполняя то пустое свободное место, а за хохма тогда хохма дает изобилие вниз. Двоеточие. Пируш. Ки баод шеор анимшах миакли декетер. Мималео та мадрига хохма ахасара. Дайну. Шоор хохма ацма митлабеш шам каналь. Иней аз мадригата хохма, левая колонка, мушпаат ламата, вейна баталаба ора кетер каналь. Лиету ата сфирайнью наши барош. Вей мадрига херет лемала мимена. Точка. Правая колонка после двоеточия. Пируш, пояснение. Кибаот шеоран оран нимшах миакли декетер. Ибо в то время, пока, в то время, когда свет, притягиваемый из кли кетера, мемалео та мадрига, заполняет ту ступень хохмы, ту недостаточную ступень хохмы, который дагайну, то есть шеора хохма ацма метлабешам, то есть что свет хохмы, самой хохмы там одевается, как сказано выше. Иней аз, так вот тогда мадригата хохма мушпаат лемата. Ступень хохмы, левая колонка, мушпаат лемата, дает изобилие вниз. Вейна баталаба ора кетер, и не растворяется в свете кетера. Дословно не аннулируется в свете кетера. Каналь, как сказано выше. И это та сфера Элена, ибо она теперь высшая сфера в голове. Вейн мадрига херет, и нет другой ступени выше нее. Вот это его логика. Это высшая духовная логика. Понимаешь, да? Это та логика, которая, которой надо человек, который изучает Каббалу, изучает законы вечности, законы мироздания, которые извечны. И вот никак у нас нет такого аппарата самим, у нас самих. Его надо развивать. Человек помещен в этот мир не как духовное существо. Так как пусть там религии нам рассказывают свои сказки, былины. А нет, человек совершенно не духовное существо. То есть духовное он должен только привлечь в наш мир. А он сделан только из желания получить. Все, не, все без исключения. Самые великие святые, они были только желание получить. Единственное, что отличает одного от другого, то, что он один желает привлечь духовное вечное существование в этот мир, в свое существование здесь, а другой нет. И вот это все, в этом вся разница. Но от природы мы все только желание получить. Нет ничего, ни капли духовного в... И капля духовного есть, конечно. Если бы совсем ничего не было, тогда, конечно, ничего бы не было бы, тогда не было бы возможности исправлений. Конечно, мы знаем, что было разбиение килим в мирах, а потом было разбиение парцуфа Адама. И в конце концов осталось только нефеш де нефеш. И кли, кетер де кетер, самая легенькая кли осталась в человеке. Вот этот нердакик, который небольшой, самый малый светик, который остался как бы свечение в человеке, чтобы человек смог затем самостоятельно возжелать, возгореть желанием соединиться со своим источником. И вот это мы учим здесь. Имей в виду, все, что непонятно, должен радоваться тому, что ты не понимаешь. Даже этому должен радоваться, потому что еще раз знаешь, что в этот момент, когда ты не понимаешь, ты не утоншил себя достаточно. Неважно, это не твоя, не твоя как бы вина, какую-то вину в этом, или я какой я, не, мне, нет у меня способностей. Нет никаких способностей в духовном. Человек сделан в этом плане, в духовном плане одинаковым. Хотя нам кажется, что один есть, имеет больше способностей, другой нет. У одного есть больше запрос, он себе сам, или по структуре его, по структуре, по развитию его души, что он стремится уже больше, чем другой. Стремление к духовному определяет, а не талант. Вот это очень важный момент. Не способность к духовному, а стремление. Степень стремления к духовному определяет и степень скорости приближения и интенсивности приближения к вечному существованию. И вот это мы учим здесь. Мы поднимаемся вверх в текст Ари от Юд Гимет. Вам нам. Иридата хохма лемата лотавсид гэрата бэгитрахэк мин гамаациир матрега ахат каналь вэгумизэ атам ахар היות הכתר עליון ממלא אותו, אותו מקום בחלל. Стоит точка, может быть, и запятая была лучше, но попробуем перевести. От Юд Гимель 13. Вам нам. И однако. Иридат ахохма лемата. Опускание хохмы вниз. Лотавсид гэрата. Не прекращает, не прекратит ее свечение. Бейтрахек при отдалении от источника на одну ступень, как сказано выше. Гумизеатам, и это по той причине, ахар гейот акетер эльон, так как высший кетер мемалео то маком заполняет это пустое место. Точка. Ки бишломо им гаяниш ар шам маком пануй вехаляль. А я не всак хаор минамаци лехохма. Вадраба гайта мефмафседет ахохма. Вайотер тов гая лейш ар, лейша эр, бимекома. Амнамата, шора кетер, мемале макома, халаль агу. Еш дереху маавар эля ора маациль, лешпия башореш ахохма. Вейна мавседет каль. Точка. Невероятное вот это. Что он говорит? Как он говорит? Это ки бишломо, такое есть манера выражения в Талмуде. Ки бишломо, ибо, конечно же, можно сказать, им гаяниш ар, если бы он остался там, если бы там осталось место свободное и пустое, а я не всяк, тогда бы свет от источника к хохме прекратился. Вадрабы, наоборот, гайта мавседет ахохма. И наоборот, хохма бы теряла бы от этого. Бьетер тов, и было бы гораздо лучше, если бы она оставалась на своем месте. Амнамата, однако теперь, шора кетер мемале макома халаля палау, что свет кетера заполняет это пустое место. Еш дераху маавар, есть путь и перешеек к свету источника, создателя. Леашпия, чтобы дать изобилие корню хохмы. Война мефседет клаль, и она ничего, абсолютно ничего не теряет. Точка. Орпними. Левая колонка. Ссылка от Юд Гимель. Лотавсид Гаярата Вейтрахек Минамаци Мадрига Аха. Двоеточие. Ссылка буквы Юд Гимель 13 и фрагмент из него. Лотавсид не потеряет свечение и не потеряет своего и не потеряет ее свечение. Бейтрахек при отдалении от источника, от создателя на одну ступень. Двоеточие. Кломар. Ахарше ярет кли дехохма. Лебадригат бина. Митам. Шейтлабеш ба ор абина каналь. Идей Луна сабазе шум гефсик бенасфирот. Здесь запятая, я бы убрал ее совсем. Лесфират мадригат хохма ахасрашам митам шуамер легалан килониш аршам шум халаль пануй бетох амадригот киаклида кетер шеба итлабеш ор ахохма нимцет шумемале маком хисарон агу. Точка. Двоеточие, поднимаемся на... Где двоеточие? Кломар, то есть. Ахарша и ред кли де хохма. После того, как кли хохма опустилась лемадригат бина на ступень бины. Митам по причине шейтлабеш того, по причине того, что в нее оделся ора бина каналь, свет бины, свет бина, как сказано выше. И нейлона саба зе шум гефсек. Так вот, и вот так не произошло от, из этого абсолютно никакой потери между сферот. Лесибат, может быть, по-другому это произнес, теперь правильно произношу. Лесибат мадригат хохма по причине того, что ступень хохма, то, что ступени хохмы там не достает. И это потому, по той причине, что омер лагаланш, о которой он говорит ниже. Келониш аршам шум халаля пануй. Что, который он говорит выше. Ки, ибо не осталось там абсолютно никакого пустого пространства. Батоха мадригот внутри ступеней. Ки аклиха кетер, ибо кли кетера. Шибает лабеш ора хохма, в который оделся свет хохмы, свет хохма. Нимцет, получается, шимамале макома хисаронову наполняет это место этого, этой недостачи. Точка. Везе амро. А та шеора кетер мемале макома халаль гагу еш дерех умавар эль Ор гамаациль леашпия башореш хохма, кломар, шора хохма амушпа, миамаациль гу мушпа бекли декетер. Вы немца кетер мемале макома хохма, вы говорите, потрясающе, потрясающе. Это дает нам тоже, как бы, в этом месте, о чем он говорит, нам мы видим динамику передачи света от Создателя через кли кетера творению. Или творение называется тело парцуфа. В данном случае второго распространения. И смотри, слушай, что он говорит. И все тебе раскрывается, тайны раскрываются, освободителя, который Ашем, которого Ашем испокон веков и заранее еще, видишь, как мы видим еще здесь, уже здесь, во втором парцуфе Адам Кадмон, он уже его там, там уже в самой этой, в самом развитии системы мироздания уже заложена сила освободителя. Везе амру. И это, что он говорит, Ари. Цитата. Полнейшее внимание от тебя требуется, полнейшая концентрация. Иначе ни на 80%, ни на 90%, ни на 99,9%, а на все 100. Если бы можно было больше, чем 100, надо было идти на больше, чем 100. Но больше нельзя. Поэтому ты должен дать оптимальное, не оптимальное, а максимальное. Оптимальное — это ты не знаешь, дал ли ты оптимальное или нет, это только сверху видят, дал ли ты оптимальную концентрацию или нет. А можешь почувствовать, что это самая предельная твоя концентрация, которую ты дал, имеешь в настоящий момент. Вот это ты должен дать. И тогда это, потому что вот эта предельнейшая концентрация будет означать, де-факто будет это означать, что фактически будет означать, что утончил себя до предела. Везе амро. И это что он Ари говорит. Цитата. А та теперь Шеора Кетер, когда свет Кетера Мемале Макома Халалягу заполняет место этого пустого пространства. Еждерах есть путь умавар и перешеек эль орамаци к свету Создателя. Леашпия башореш хохма, чтобы дать изобилие корню хохмы. Кломар. То есть Шора хохма амушпа, что свет хохма, который дается от Создателя, амушпа бекли, он дается в кли кетера. В немца и получается. А кетер мемале макома хохма, что кетер заполняет место хохмы, точка вэгавэн, и пойми. Мы поднимаемся вверх в текст Эц Хаим. От Юда Далит. Вэгиней. Ахарши киблу сон мишореш ахохма гамкем аз эйн црихим линек од ве аз йордим зон бикли шалахем ве аз шореш ахохма нит ала бимекома ве гам шореш акетер осев хелек Ор элав. Вот о акетер шебасов ашорашим эйно мекабель рак хают а царихло левад. Точка. Дальше. Что происходит дальше? Юд далет. От 14. Виней, и вот. Ахарши киблу зон мишореш ахохма гамкен. После того, как зон получили также и от корня хохмы, аз эйн црихим линек од, тогда им уже нет необходимости больше питаться оттуда. Вы аз йордим зон беклишалахем, и тогда зон опускаются в их кли. Вы аз, и тогда, видишь, каждый раз как тогда, значит, следующее следствие от причины. Вы аз, видишь, у нас получается уже аз, третий раз аз. Вы аз, и тогда шореш ахохма нит алаби мекома. Корень хохма, или корень хохмы, как мы говорим, нит ала поднялась на свое место. Вегам шореша кетер, и также свет кетера, осев хелек ор элав, собрал часть своего света. Вето гакетер и тот свет, и тот кетер, что в конце корней, эйномикабель рак хают получает только минимальную жизненную силу, которая ему необходима. Самая минимальная точка. Вата никра бхинат маты бакетер эль акли. И хазара ор бекли шило. О, и теперь он объясняет нам это выражение, что мы, о чем мы учим. Маты вело маты. Вата никра это называет, и теперь называется аспект маты бекетер эль акли. При маты бекетер означает приход, вход, приход в кетер, или вход в кетер, к кли. Что это значит? Кихазара ор беклишело. Что это означает? Что ибо свет вернулся в его кли. То есть маты бакетер называется просто так, я перевел, может быть, не очень удачно, но это из арамейского. Маты бакетер, значит, входит, свет входит в кетер. То есть маты бакетер означает, что свет входит в кли. И вот он объясняет нам. Кихазара орбек лишило, ибо свет вернулся в свое кли. Первый раз, что мы видим объяснение и вообще применение этого термина маты бекетер. Входит в кетер. Немножко странное выражение, что еще добавляет еще эля кли, к кли. Ну, это выражение маты бекетер, и он еще объясняет это к кли. Точка. Сейчас медленно надо вобрать в себя вот это понятие, о чем он нам говорит. Амнам шорыш кетер ильон некра ломаты лемата ба акудим. Амнам шорыш кетер ильон, однако корень высшего кетера называется, что он ломаты лемата, что он не приходит вниз, в акудим. Точка. Гарей. Гейлину Миколь Зе. Шаор Бекли решен некра кетер. Вейнбо рак ор ахохма. Кеора кетер ниш арлы мала басов ашорашим. Харей гейлину микользе. Он так, как он говорит, интересно. И вот мы, дословно, мы подняли от всего этого, то есть мы подняли, имеет в виду, мы изучили из всего этого, можно так сказать. Дословно, Элину, то есть мы подняли, но имеет в виду, так сказать, имеет в виду, изучили из этого. Шаор, что свет, бекли решен в первом кли, некра кетер, называется кетер, поэтому кли, который, да еще смотришь так, что свет в кли, первом кли, который называется кетер, кли называется кетер. Вейнбо рак ора хохма, и в нем есть только свет хохма. Киора кетер не шарлы мало басова шороши. ибо свет кетера, свет кетер остался вверху в конце корней, точка. Везе сот куламбе хохма асита энсов. И так далее. И это суть того, как написано, есть такой стих куламбе хохма асита. Ты, Творец, сделал все хохмой. Понятно, потому что свет кетера, он остался так и вверху, в конце корней. А все остальное было сделано мудростью, хохмой. Мы опускаемся вниз. Орпними. Левая колонка, ссылка от Юд Далет, 14. Вегиней. Ахарши киблу зон мишореша хохма гамкен, аз эй црихим линек од, ваз йордим зон бикли шелахем двоеточи. Фрагмент из этого нашего от Юддалет. Вегина и вот, ахарши гиблу зон, после того, как зон получили также от корня хохма, хохмы, аз эйнцрихимленек, тогда им уже больше не требуется питание, дословно линек означает, как грудной ребенок делает, сосать питание, питаться. В аз йордим зон бикли шалахем, и тогда зон опускаются в их кли, в свое кли. Двоеточие. Кломар. Киахар шанааса, следующая страница, шин далет, правая колонка орпними, азивуг. Аль авию депхина гимель ашлема. Ген мифхинат гамшаха, веген мифхинат итлапшут. Аль кен ехула ануква шеля кетер лейт пашет мибала лемата ба эйнс ба эсер сферот. Эль агуф и маор шамекабелет мигаруш. Ше има яхат йорет умит пашет гамкена захар декли декетер элагуф везе амро ва аз йордим зон бекли шелахем дегайну агуф. Точка. Мы возвращаемся на предыдущую страницу, левая колонка орпними, после двоеточия. Кломар, то есть киахарша наса, ибо после того, как был сделан зивуг, мы переходим на следующую страницу, правая колонка, на авиюте полной третьей стадии, то есть полной ген мифхинат амшаха, как из аспекта притягивания в ген, так и мифхинат итлапшу, так и от аспекта одевания. Алькен. Поэтому ехула нуква шеля кетер, нуква кетера может лейт пашет мибала лемата, распространиться сверху вниз на 10 сферот к телу. И Маорши Мегабалат Меорош со светом, который она получает из головы. Шейма Яхат, что вместе с ней она спускается, что вместе с ней спускается и распространяется также и мужское кли кетера к телу. Везе амро, это что, он Ари говорит. Ваз Йордим Зон, Беклишалахем, и тогда Зон опускаются в их, в свое кли, то есть Дагайну Агов, то есть тело. Следующий фрагмент и абзац. Ве аз шореша хохма нит ала, ох нит але, лемикома, ве гам шореша кетер осефа гор элав. Фрагмент следующий. Ве аз, и тогда шореша хохма, шореш хохмы, нит ала лемикома, поднялся к своему месту. Вегам шореша кетер, и также корень кетера, осеф собрал, подтянул, я могу сказать, дословно собрал свет к себе. Я собрал, как подтянул свет к себе. Точка. Пируш. Ки иньян и редата мадригот анаса барош. Лога я эла лешаата зивук. Авалахара зивук. Вахарши ярду асон летоха клиша лаэм. Шув хазру амадригота микомам кватхила. Вехазар ора кетер эльон леклиде кетер, ве ора хохма леклиде хохма вехуле. Вафальпикен логиир акетер эльон эль ора кетер шемитахат амалхут. Ад ши юхаль лейпашет легагув кватхила. Эла цита шешореш акетер аса ваор лав. Ваото акетер шебасов ашорашим. Айноми кабель рак хают ацарихло левад. То, что мы читаем, мы не знаем, еще раз говорю, мы не знаем тоже законов этих, законов вечного существования. Вот поэтому нам также и одна из важнейших причин, почему мы эти закономерности, которые там есть, мы их должны изучать как непосредственно, как дети. Как дети рождаются в нашем мире, он не знает, что нельзя переходить дорогу, а очень аккуратно и осмотрительно быть с огнем и так далее, и так далее. Так же самое и мы. Мы совершенно нам не даны законы вечности, законы мироздания в нашей системе. Абсолютно. В человеке самом. Надо это учить. Постепенно это учить, изучая вот это, мы начинаем жить в этой стране. Как правильно? Если мы и вы знаем уже законы, приезжаем, скажем, в какую-то страну совершенно иного политического строя, государственного строя и жизненных устоев, что надо в первую очередь сделать? Надо изучать законы, изучать их обычаи и так далее. Законы, обычаи. И все это одно и то же, что мы сейчас учим. Мы учим тоже законы и всю эту динамику, все эти взаимоотношения, свойства всех элементов мироздания и связи между ними. И вот тогда мы сможем жить и там. Нет другого выхода в духовное, никаких масахов, придуманных всякими академиками, профессорами, не существует духовным. Это единственное, что приводит человека к восприятию духовного, чтобы он жил в этом духовном и питался оттуда. Вот это знание и совпадение по свойствам. Знание его и внутренняя готовность и желание жить там. Жить там не только, что убежать туда, не значит, что убежать туда ничего не исчезает в духовном. А жить там значит добавить себе жизненного измерения, которое там. И притянуть его в наш мир. И получается гигантский порцов внутри человека. Постепенно человек начинает видеть связи, постижения больше и больше. И в конце концов, как говорилось об Адаме, о первом человеке, что он видел от одного конца до другого. То есть он его внутреннее мироощущение было заполнено, он ощущал себя поэтому так же заполненным, так же, как и все мироздание заполнено. И только вот это дает истинное ощущение совершенства. В совершенстве Творца мы находим и наше совершенство. Я в совершенстве Иешуа мы ощущаем и наше совершенство. Но мы должны работать для достижения этого великого духовного соответствия по свойствам. Мы поднимаемся вверх. Пируш. Пояснение. Здесь я остановился, да? Ки иньян ередата мадригот ганаль анаса баруш. Ибо аспект опускания ступеней, как сказано выше, которое было произведено в голове. Логая и лалышаата зивук было только во время зивуга. А валяхара зивук. Но после зивуга, вахарши ярдуа зон летоха клишала гэм, и после того, как зон опустились в свое кли, шув хазро мадригота лэмикомам кватхила, снова возвратились ступени на свои места, как и в начале. Вахазар ора кетер эльон лекли де кетер, и и свет Орга Кетера Льон, да, действительно, и свет высшего Кетера возвратился к Кли, возвратился в Кли Кетера. В Ора Хохма, Ле Кли Хохма, все стало на свои места. И свет Хохма в Кли Хохма и так далее. Вафаль Пикен. И несмотря на это, логи ира кетер эльон, высший кетер, не светил эль ора кетер, не светил свету кетера, что под малхут дерош, ад шиюхаль, пока он не смог Легит пашет, легагув кватхила. Пока он не смог распространиться к телу, как было раньше. Элаше шореша кетера сав. Но что, и он цитирует, что корень кетера подобрал, собрал свой свет, собрал свет к себе. То есть подтянул как бы свет к себе в ото акетер, а тот кетер, что в конце шораша шорашим, в конце корней, а иномы кабель рак хают, получил только лишь минимальное существование, то есть минимальную жизненную силу, необходимую ему, только самое необходимое ему. Самую необходимую ему точка. Влоба офен шиюхаль лахзору литпаше тоха гув кватхила. Точка. Влоба офен и не таким образом, чтобы он смог возвратиться и распространится вовнутрь тела, как ранее, как в начале, точка. Митамадавара агу каналь. По этой причине, как сказано выше. Следующий абзац. И начинается вот это маты бекетер эль гакли. Вот сейчас он объясняет нам вот это понятие, важнейшее понятие этой темы, пятой части. Маты бекетер эль гакли. Входит в кетер к кли. Что это означает? Немножко как бы двойное. Как бы две вещи как бы одинаково повторяются. Маты бекетер входит в кетер. И то же самое говорит эля кли, к кли. То есть как бы повторение, но объясняет. Точка. Киото ор шеля зивуга. Анаса бифхината некива де кетер бифхина гимель шель рош. Шугуба комат хохма вгумит лабеш бекли де кетер канал. Гу йоред има захарва некива ганаль. Летох, я не знаю, что здесь написано, здесь должно быть, по-моему, ламет должен быть. Летох, второе слово начинается с ламет. Летох агуф. Умитлабеш гам кен бекли де кетер де гуф. Точка. После точки. Ки ото ор шеля зивуг, ибо тот свет зивуга, анаса, который был произведен, бифхината накива в аспекте женского кетера в третьей стадии головы. Шуба кумат хохма, что это уровня хохма. Вгумит лабеш бекли де кетер, и он одевается в кли кетера, как сказано выше. Гу йоред има захар у некива, он опускается с мужской и женской, как сказано выше. Летох агуф, вовнутрь тела. Умит лабеш гамкен, и также одевается в кли кетера тела. Точка. Везе амро. Кихазара ор бекли шело. Дайну. Бекли де кетера шаяхле ор хохма митсад. Шанимшах кен мифхинат азивуга. Везе амро. Это что он, Ари, говорит. Цитата. Кихазара ор бекли шело, ибо свет вернулся в свое кли. Дайну, то есть бекли хаке, бекли де кетер, в кли кетера. А шаях, которая относится, что это, относится к свету хохма, мицад со стороны, с той стороны, что он притянулся так к, от аспекта зивуга. Точка. Вайлькен. Уникра маты бекетер дегуф. И поэтому он называется маты бекетер дегуф. О, теперь нам понятно. Маты бекетер дегуф. Входит в кетер тела. Ясно, да? Маты, значит, входит. Или вошел. Все равно, неважно, как. Главное, что вошел или входит. Вошел в кетер тела. Есть маты, а есть ломаты. Не вошел. Вот это первая встреча у нас с этим понятием маты. И в данном случае маты бекетер входит в кетер. И ты увидишь постоянно вот это маты в бекетер или ломаты бекетер. Входит в кетер или не входит в кетер и так далее. Левая колонка. Шорыш кетер эльон некра ломаты лемата бакуди. Следующий фрагмент. Шорыш кетер эльон, корень высшего кетера, некра называется ломаты лемата. Он не входит вниз, в Акутин. Я веду, хорошо, смотри, в чем он говорит. Корень высшего кетера, или о чем он говорит, или корень высшего кетера, или свет кетера. Все это очень важно, есть разница, как ты понимаешь. Различие. Точка. Кломар. Каше Неймар, маты бакетер дегуф, эйна пируше ора кетер шель рош, меир багуф, кезе аор шеля кетер, гутамид ломаты тоха гуф. О, что он нам говорит, смотри. Очень и очень важнейшая, важнейшая деталь, характеристика, которая он сейчас нам подсказывает. Видишь, я сам как бы сразу вижу, чувствовал, что здесь может быть место для затруднений, для ошибок. Смотри, и он нам как раз здесь говорит об этом. Кломар, то есть, каша Неймар, когда мы скажем, или каша Номар, когда мы скажем, маты бекетер де гуф, или когда сказано, маты, каша Неймар, когда сказано маты бекетер де гуф, входит в кетер тела, эйна пируш, это не означает, внимательнейшим образом, слушай, это не означает, что ора кетер шалярош мир богов, что свет кетера головы светит телу. Кизеа ор шаля кетер, ибо этот свет кетера утомит. Он постоянно ломатый тохагув, он постоянно не входит в тело. Мы же знаем, да, что этот свет кетера уже больше не войдет, вышел и уже не войдет в тело. Он постоянно там вверху. Понятно? То есть имей в виду, что этот всегда ломатый, он никогда не, он всегда не придет в тело. Эла точка апирушгу ора хохма шельрарош каналь эла шеу митлабеш бекли декетер. А, эла, но значение этого в том, что свет, что это означает свет хохма головы, как сказано выше, то есть она же в кли кетере, кетера находится. Каналь, как сказано выше, эла шигумит лабеш бекли декетер, но что она, он, этот свет, свет хохма, он одевается в кли кетера. И последний фрагмент, следующий абзац, последний фрагмент нашего ота. Арей гейлину вихуле. Кетер вихуле, кетер, вейн бо рак ор ахохма, точка. Арегелину, то, что я говорил, такое редкое употребление вот этого слова, и вот мы поднялись, да, в этом, поднялись, означает здесь в этом смысле изучили. Изучили, видишь, как интересно, как говорят, поднялись, то есть изучили таким образом, что мы поднялись от этого. И так далее. Кетер вейнбо, и в нем только свет хохма. Точка. Машмияну. Ладат. Ашер бахоль Итпаштут, а итпаштут бет, азу. Каше неймар ора кетер, а машмаут и рак ор ахохма. Кикен нитбаер кан, шейн клаль ора кетер багуф, эла ора хохма леват каналь. И вот здесь тоже очень-очень важная, важная деталь, которую он говорит. Машмияну он нам, нам сообщает, чтобы мы знали. А Элину означает он тоже взятый из арамейского, также взятое, что мы учили действительно из этого. Из арамейского там есть такое понятие, что мы изучили или нам сообщили. И он сейчас говорит нам, Машмияну ладат, нам сообщают, чтобы знать. Теперь очень-очень-очень важно, что он говорит нам. Ашербахолит паштут, гагит паштут бет, азу. Что во всем в этом втором распространении кашеный мар, ванир, когда говорится, внимательно-внимательно слушай, когда говорится свет кетера, а машмаутгу и то имеет то значение этого рак ор хохма, только свет хохма. Ки кан нитбаэр, ки кен нитбаэр кан, ибо так здесь объяснено было, шээйн клаль ора кетер, что свет кетера вообще его нет в теле. Эла ор, а только лишь свет хохма, как сказано выше. Правильно? То есть, даже если мы говорим свет кетера, имеется в виду свет, который находится в кли кетера. А это, конечно же, свет хохма. Правильно? И мне это очень-очень важно, это очень важно постоянно себе иметь, постоянно иметь в виду вот это, чтобы не запутаться. То есть, об этом кетере, который вышел, уже никакого разговора нет, что он опустится в тело парцуфа. А если мы говорим уже о свете кетера, будет говорить, это свет кетера тела. Правильно? Свет кетера тела. А свет кетера тела – это свет хохма. Как сказано выше. Эла. Мишум, шамитлабеш, бекли, декетер. А ну выходим, то ора кетер. Он сам нам это подтверждает еще разочек. Очень важно, смотри. Эла, но. Мишум, шамитлабеш, бекли, декетер. Так как он, свет хохма, одевается в кли кетера. А ну выходим, то мы называем его ор гакетер. Свет кетер.